В октябре был грипп у обоих. Начала гулька, потом заболел Котика, кажется, 2 недели. В ноябре простуда, остатки гриппа дали себя знать. По плохой погоде дней 8. В сентябре была ветрянка, принес ее Котика. С карантином получилось чуть ли не 3 недели. А вот ведь уже не помню. И так всегда. Один уже здоров, а у другого в разгаре. А что еще может быть? Думаю я в страхе за ребят, за работу. Корь, свинка, краснуха. И главное, грипп и простуда, простуда. От плохо завязанной шапки, от плача на прогулке, от мокрых штанов, от холодного пола, от сквозняков. Врачи пишут в справке ОЗД острое заболевание дыхательных. Врачи торопятся, я тоже тороплюсь. И мы отводим ребят еще с кашлем, а насморк у них не проходит до лета. Кто придумал эту анкету? Зачем она? Откуда взялась? Я верчу ее, но не нахожу никаких данных о составителях. Смотрю на Люсю Черную и делаю ей знак глазами. Выйдем. Но сразу же поднимается и Люська Беленькая, и мы оказываемся за дверьми втроем. Это жаль. Мне так хотелось поговорить с Люсей Маркарян об утренней беседе, работе, анкете, обо всем вместе. Люська добрая душа, но говорить при ней я не буду. Она болтушка. Всякая информация ее распирает. Маркарян тотчас закуривает и, выпустив на нас клуб дыма, спрашивает с вызовом. «Ну что? Это значит, как тебе анкета?» «Я понимаю». Но Люся Беленькая возмущается. «Как что? Она же ничего не знает, она опоздала». «Еще и опоздала», — говорит Люся Черная с насмешливым сочувствием и кладет мне на плечо руку, худую, как птичья лапа. «Неужели ты не можешь не опаздывать, Буратинка, а? К нам приходили эти самые, демографы», — торопится Люська выложить новость. И сказали, что экспериментально проведут анкету еще в нескольких женских институтах и на предприятиях. «Институт у нас, правда, мужской, но с женскими лабораториями», — вставляет Люся Черная. «Да ну тебе, Люся!» — отмахивается Люська. «А потом, если опыт пройдет удачно, такую анкету проведут по всей Москве». «Что значит удачно?» — спрашиваю я Люсю Черную. «И вообще, чего они хотят? Черт их знает!» отвечает она, вздернув острый подбородок. «Анкета — это теперь модно. Ну, в общем, они надеются выяснить важный вопрос, почему женщины не хотят рожать». «Люся, они же этого не говорили!» — возмущается Люся Беленькая. «Говорили, только называли это недостаточные темпы прироста населения. Мы вот с тобой даже не воспроизводим население. Каждая пара должна родить 2 или, кажется, даже 3, а у нас только по 1. Тут Люся вспоминает, что Беленькая мать-одиночка. «Тебе хорошо? С тебя не посмеют спрашивать. Оле тоже хорошо, она план выполнила. А я? Мне вот дадут план. И тогда прощай, моя диссертация». Они говорят, я смотрю на них и думаю. Люся Маркарян похожа на обгорелую головешку. «Людмилка? На пушистого белого барашка. А если судить по анкетному, то первая самая благополучная, а вторая самая обездоленная из 4 мамашенек нашей лаборатории. Мы все знаем друг про друга. Муж Люси Черный, доктор наук, недавно построили большую кооперативную квартиру, денег хватает, у 5-летнего Маркуши есть няня, кажется, куда лучше. А на самом деле вот что. Доктор 5 допекает Люсю тем, что она эгоистка, губит ребенка, доверяет воспитание чужим старухам, отдать мальчика в детский сад он не разрешает. Люся вечно ищет очередную пенсионерку сидеть с ребенком, доктор настаивает, чтобы Люся оставила работу, он хочет 2 ребенка и вообще нормальную семью. У Люси Беленькой мужа нет. Вовкин отец, капитан, слушатель какой-то военной академии, приехавший из другого города, скрыл от Люськи, что у него семья. Узнала она об этом поздновато. Когда Люська сказала капитану, что она на 4 месяце, он исчез, как провалился Мать Люськи, приехавшая из деревни, сначала чуть не прибила дочь, потом пошла жаловаться на капитана, самому главному начальнику, потом плакала вместе с Люськой и ругала и кляла всех мужчин, а потом осталась в Москве и теперь нянчит внука, ведет хозяйство.